Глава 14. Только в последний момент я осознал, что фраза была произнесена на шотландском, но никакой проблемы в этом не было. Язык рыжеволосых кельтов мне был тоже знаком. Не знаю, кого я рассчитывал увидеть, но появление двухтомовых эльфов меня не слабо так удивило. Дело в том, что выглядели они один в один, как домашние эльфы из известной всему миру франшизы о Гарри Поттере. Вот, блин, прямо вылитые, да еще и обзываются похожим образом, мелкие. Мне едва ли до пояса доставали, лысоватые бошки с реденькими волосенками и огромными ушами, похожими на крылья летучей мыши, маленькие морщинистые мордашки с удлиненными носами, да еще и имена такие же дурацкие. Фильмы был Добби, а тут у нас Робби и Тоби. Одним словом, ерунда какая-то. Я уже было грешным делом подумал, что все окружающее мне просто кажется, и не было никаких ведьм, никакого переноса в прошлое и прочей сопутствующей хрени. Возможно, что вот все это – последствия моего ранения и контузии. Я сейчас, наверное, умираю себе потихоньку, а мой мозг агонизирует, показывая мне сказочные истории перед смертью. Но нет, я решительно отбросил эти ложные размышления, и я мыслю, следовательно, существую. Рене Декарт прав. Неважно, что там на самом деле, кажется мне, либо все происходит в реальности. Я живу здесь и сейчас. И если все окружающее бред, то какая уж мне разница, если он выглядит как реальность? Так что я попросту послал все необоснованные страхи на все четыре стороны. К тому же, подумал я, а кто даст гарантию, что среди создателей фильма не было одаренных, знакомых со спецификой магического мира? Вот они и прикололись, используя реальные прототипы домашних эльфов, подобных застывшим передо мною Тобби и Робби. Черт, ну до чего ж-то похоже, а? Только вот одеты не в рубище, как те создания из фильма. «Что будет укладно новым постояльцам?» Неожиданно вежливо вопросил один из них. Не знаю, кто это был, Тоби или Робби, они были похожи друг на друга, словно братья-близнецы. «Пока ничего», – ответил бомбадил на мгновение, отрываясь от поглощения пищи. «А ваш новый постоялец захотел с вами познакомиться, так сказать, лично». «Я просто хотел выразить вам свое восхищение таким теплым приемом, а разнообразие блюд вашего стола так меня просто поразило». «Ничего особенного, сэр», – в унисон ответили близнецы. «Это наша служба». «Или это они для меня на одно лицо?» Хотя, если присмотреться, у одного из эльфов слегка надорвано левое ухо, так и можно различить, кто из них Тоби, а кто Робби. Только пока своих имен они мне не называли. «Благодарю за службу, ребята», – произнес я, направляя в их сторону тоненькую струйку сырой силы, которую только смогли выдать мои покалеченные меридианы. «Примите это от меня в качестве благодарности. В магическом зрении я отлично видел, как небольшой поток энергии неожиданно затянуло, словно сквозняком весело трещавший огонь в камине. Пламя неожиданно взметнулось вверх и ярко вспыхнуло, окрасившись в изумрудный цвет. Огонь на секунду даже вылетел из топки, облизнув и без того обугленную деревянную каминную полку, расположенную над порталом. И тут я вспомнил, что и этот камин, и этот стол, заставленный до отказа едой и выпивкой, и даже этих братьев-близнецов, вспомнил. Только ухо у Робби тогда было целым. Я уже посещал это убежище и точно так же делился с ними силой, ведь силу за питание и простой собирали отнюдь не домашние эльфы, а сам дом. Нет, и даже не дом, а само закапсулированное пространство, для бесперебойного функционирования которого и требовались магические силы. И уже потом эта энергия распределялась на нужды персонала, обслуживающего гостей отеля «Королевы Мап». И без того выпученные зенки домашних эльфов теперь прямо-таки вылезли из глазниц от удивления. Распахнувши рты, эти двое недомерков стояли, словно громом пришибленные, переводя взгляд с меня на камин и обратно. Так продолжалось до тех пор, пока пламя в камине не опало до обычного размера и не приобрело нормальный огненный цвет. Затем эльфы в один момент синхронно склонили передо мной головы. «Приносим свои извинения, сэр Чума, что не узнали вас так сразу». «Так вы что, его знаете?» Теперь уже удивленно воскликнул Том, шумом почесавший разлохмаченную рыжую бороду. «Мы уже